первую очередь надо позвонить и узнать, кто к нам направляется, сколько человек, цель поездки. Теряем время. Умница, Маша. Карты в руки. Звони, узнавай. А потом, мои хорошие, все по домам. В смысле по домам? Одновременно раздались три возмущенных голоса. В прямом. Неужели думали, что я вас сейчас вооружу и выставлю заслоном между собой и гостями? Чтобы мне потом ваши родители голову оторвали, а по городу пошел слух, что князя Галицкого охраняют три юных девицы-красавицы, с которыми, возможно, он находится в самом тесном контакте. Зачем это вам? Опозориться легко, а доказать свою чистоту, это надо еще постараться. Вот принесете письменное согласие от отца с матерью, разговор будет другой. А если пострадаете? Не, нафиг. Надо было видеть, как скисли рожицы сестер, да и Ольга отвела глаза, понимая, что я прав. Девчонки ведь так до сих пор и не знают, сколько мне на самом деле лет. Чувствуют, даже обижаются, что к ним отношусь сдалей снисходительности, скорее как к своим дочкам, чем к ровесницам. Наверное, это их и возбуждает, тянет совершить необдуманные поступки. Так бывает, знаю. Дозвонилась. В кабинет, куда я с трудом перебрался, заскочила Маша. Едет глава рода, Георгий Алексеевич. Просили передать, что визит сугубо неофициальный. Будет только глава и его телохранитель. Вторая машина, с охраной, останется на улице. Что, сами сказали по поводу второй машины? Или ты поинтересовалась? Я задала вопрос, сколько человек направляется сюда? Не надо было, Маша, я уже говорил, что ты умница. Повторю еще, все, девочки, спасибо за помощь, а теперь домой. Саша, а может, смотрел сейчас на три тонкие фигуры, которые стояли в проеме двери и сердце кольнуло. Ведь точно так же я задал вопрос отцу, который уходил из этого мира. Слово в слово. Нет, девочки, вас я подвергать опасности не буду. Рано вам брать в руки оружие. Не может. 3 минуты, чтобы покинуть квартиру. Если выйду и кого увижу, получите по одному красивому выпуклому месту. Время пошло. А если сразу получить, а потом? Брысь отсюда, я уже начал злиться, и сестры поняли, что время шутливых пререканий закончилось. Вскоре щелкнул замок входной двери. «Ты меня тоже прогонишь?» Ольга зашла в кабинет. «Чтобы не придумывал причину, не терял время и силы, скажу сразу, я остаюсь. Тебе, чтобы открыть входную дверь, сил может не хватить. Думаешь, не вижу, в каком ты состоянии? Хочешь перед лицом постороннего человека показаться слабым, чтобы завтра весь город знал, что ты не способен постоять за себя? Приходи и бери голыми руками. Согласен принять твою помощь при одном условии. Сделаешь для своей безопасности все, что скажу. Согласна. Тогда в оружейку. Уже на месте попросил, чтобы Ольга оголила себя до пояса. Думал, она зальется краской и начнет спорить, но нет. Скинула легкую кофту и сорочку, а потом и лифчик, хотя этого не просил. Повернувшись ко мне с вызовом в глазах, да, девушка была красива, и грудь, которую я увидел, могла восхитить любого мужчину. Бюстгальтер могла бы оставить, но так даже будет лучше. Одень и застегни спереди. Потом повернись, подтяну по фигуре, сунул в руки тонкий, но прочный бронежилет скрытого ношения как раз в женском варианте, что случайно обнаружил в одном из шкафов оружейки. Пока Ольга возилась с нагрудными застежками, сел на единственный стул. Подойди ближе. Помогу. Я сама. Опять начинаешь? Рубашку сверху надень. На этот раз возражений не последовало. Ольга накинула сорочку, и я с помощью регулировки ремней смог добиться полного прилегания бронника по фигуре. Да так хорошо, что когда девушка надела кофту, затем и жакет, только хорошо знающий ее человек смог бы заметить, что Ольга, скажем так, слегка располнела. Не жмет, не давит, наклонись вперед, сядь, поднимись, руки в стороны. Порадовало, что все команды были выполнены без малейшего возгласа. Под твоим жакетом кобура будет видна, под юбкой тоже, слишком она обтягивающая. Хотя твой кинжал вполне на месте. Легко доставать? Попробуй, ты ведь несколько иначе одета. Я привыкла, но я не зря предложил достать клинок. Сейчас Оля чуть замешкалась. Да, бронежилет мешает, ножны нужно передвинуть. И после несложных манипуляций все получилось. Это, я показал на пистолет местного производства, внешне очень напоминающий классический Вальтер ППК, только с удлиненным стволом, на всякий случай положу в спальне под подушку. Умеешь пользоваться? У меня свой такой же. Вот и славно. Я в кабинет, а ты за хозяйку. Когда придут гости, с охранника глаз не спускай. Кто знает, что у того на уме, или какой имеет приказ, прослушку подсунет или наркоту какую. Лучше предотвратить, чем потом сожалеть. Сделаю. Я его еще и запрягу. Пусть в моем присутствии кофе вам принесет. Неужели поднос самой тащить придется? Ну уж нет. Приятно, когда мы на одной волне и не цапаемся. Радует. Меня тоже. Края губ Ольги чуть дрогнули. Только мечтательную улыбку с губ убери, Саша. Ты как увидел меня полураздетый, так тебя перекосило. Даже так, угу. Оля показала язык и вышла из кабинета. Встреча с главой рода Разумовских прошла, я бы выразился, во взаимопонимании и добрососедских отношениях. И этому поспособствовало, к моему удивлению, именно Ольга Сиратовна. Со стариком она уже встречалась, поэтому просьба оставить в прихожей фоны и всю электронику была воспринята сначала с недоумением, а потом с пониманием. Пошли даже навстречу телохранителю Георгия Алексеевича, который проверил с помощью принесенного с собой аппарата кабинет на предмет прослушки и наличия видеокамер. Как мне показалось, и он сам и его начальник были удивлены, что у меня ничего подобного не обнаружилось. Когда же я передал в руки Ольге свой фон и сканер, который мне достал Микрил, чтобы те девушка тоже вынесла из кабинета, на лицах гостей появились понимающие улыбки. Если в двух словах, до меня на протяжении часа пытались донести, что Разумовские к нападению на моего тренера не имеют отношения, а что трое из нападавших оказались из числа близких друзей Виктора, отца погибшего задиры, так это откровенная подстава со стороны в общем, поняли с чьей, хотя и не конкретизировали. Поговорили со стариком вполне нормально, обозначив, где наши интересы могут соприкоснуться и договорились, что прежде чем воевать, лучше встретиться и пообщаться с глазу на глаз. А когда телохранитель главы под надзором Ольги притащил в кабинет поднос с кофе и вазочками с печеньем и конфетами, разговор неожиданно продолжился в расширенном составе, так как Евгений, которого глава представил лишь по имени, был не только личным телохранителем, а и руководителем службы безопасности рода Разумовских. Я же Ольгу представил как своего ближайшего помощника. Именно так, мужского рода, чтобы не подумали чего лишнего. И, чего греха таить, вишенкой на торте стала информация, что Ольга, дочь нынешнего императора, которая, к слову, в решающий момент из отца и князя, то есть меня, выбрала последнего. Двое мужчин удивление скрыть ну никак не могли, и дальнейший разговор оказался несколько скомканным. Но смогли обговорить все варианты связи и уже под конец, когда гости поднялись и направились к выходу, я поднял тему, которую мы лишь коснулись краем, но, по сути, была чуть ли не самой главой. Георгий Алексеевич, Евгений, еще минута вашего внимания. То, что мы не стали безрассудно воевать, это хорошо, но, согласитесь, нападение на моего человека я без последствий оставить не могу. На месте происшествия нашли ближников Виктора. С этим же вы не будете спорить, поэтому прошу разобраться, кто их натравил, это раз. Второе, когда выясните, передадите на мой суд виновного, кем бы он ни был, естественно, с доказательствами и живого человека, чтобы я смог сам с ним пообщаться. Демонстрация трупа и вроде как исповедальное письмо меня не устроит. Мы сейчас вполне нормально поговорили. Неужели пойдете против столь маленькой уступки? И последнее. Если кому в голову взбредет идея от меня избавиться, пусть хорошо подумает, против кого он настраивает ваш род. Я, конечно, не имею за спиной армию, как у вас, но смею заверить, отвечу больно. Глава, позвольте, руководитель службы безопасности, получив разрешение, с улыбкой на лице повернулся. Он вообще больше слушал, чем говорил, тем удивительнее было его стремление высказаться. Вы лукавите, Александр Николаевич, говоря, что за вашей спиной не стоит армия. Вы очень скромны, умолчав, что находитесь под защитой этого. Я, например, обладая некими природными навыками, почувствовал, что в вашем кабинете во время переговоров постоянно присутствовали четверо из этого народа, которые в случае опасности для вас, не оставили бы нам ни единого шанса. Касаемо вашей просьбы, скажу, что в расследовании случившегося инцидента мы заинтересованы в первую очередь. Это подстава из подстав, и если так пойдет дальше, мы потерпим колоссальные убытки, а этого, как понимаете, совсем не желаем. Будем держать вас в курсе расследования. Евгений, подробностей не прошу, но куда тянутся нити? В разные стороны, даже не столь туда, как могло показаться на первый взгляд. Мужчина улыбнулся. Мы в первый момент тоже поддались на столь очевидную обманку, А когда стали разбираться, то, например, выяснилось, что те двое погибших, что были обнаружены на месте, были убиты еще накануне. Так что загадка на загадке. Как я и сказал, буду держать вас в курсе. По поводу вашего человека, Евгений посмотрел на главу и, непонятно какой знак получил, продолжил. Мы возместим все материальные затраты на лечение Микрил Стефановича, а также по выздоровлению, надеюсь, что такое случится. Лично от нашего рода получит страховую премию. Уверен, человеком он станет вполне обеспеченным. Давайте не загадывать, что да кабы. В данный момент Микрил в больнице и находится в очень плохом состоянии. Не откажусь, если сможете чем-то ему помочь уже сейчас. Сделаем все возможное. Тогда доброго дня и спасибо, что незамедлительно нас приняли. И вам самому пожелаю поскорее выздороветь. Это в разговор уже вступил старик. Не всякий после лихоманки способен выдержать часовой напряженный разговор. Завидую я вашей новой юности, Александр Николаевич. Новой юности, я слегка напрягся. Ладно, это обсудим с Ольгой, но прежде надо сделать еще кое-что, более важное. Когда Ольга проводила гостей, я поднялся из кресла и склонил голову. Благодарю представителей небесного народа за поддержку и внимательность. Вы своим присутствием очень помогли. В четырех углах комнаты, медленно, словно при проявке снимка на фотобумаге, появились фигуры высоких крепких мужчин, которые, коротко поклонившись, вновь исчезли. Странно, но сейчас я уже знал, что они покинули кабинет. А чуть раньше, еще до момента, когда здесь появились гости, и сам ощутил присутствие посторонних, но лишь догадывался, что это Итала. И, как, например, ощутил, что сейчас в моей спальне появилась Белла. «Ты меня почувствовал?» В голове раздался удивленный голос. «У тебя что, теперь появилась возможность ощущать небесных людей?» «Именно почувствовал. Тебе надо закончить с блокадой моего разума. Сама понимаешь, от этого многое зависит. Ты уж постарайся на совесть, Александр. Странный ты человек. Говоришь одно, а в твоих мозгах кроме пошлости и разврата ничего нет. Увидел сиськи у девочки и поплыл? Ты что, озабоченный? Если честно, думал о тебе несколько иначе. Белла, считаешь, что встреча раз в квартал нормально для нормального мужчины? Тем более для пацана, которым я стал. Ты забыл, что я сама не полноценный человек, тем более не мужчина и уж тем более не пацан. Что ты от меня ждешь? Чтобы жили как муж и жена. Так я тебе сразу сказала, что на это у меня нет времени, да и невозможно по природе. Начнем разговор с самого начала, а надо, рядом с тобой Ольга, влюблена в тебя по уши, настолько втрескалась, что ждет от тебя лишь слова, аж ночами не спит, или боишься ответственности, хотя тебя понимаю. Конечно, лучше заниматься сексом с существом, которое не может понести от тебя, да и которое никогда не сможет стать полноценной женой. А с нормальным человеком ты, оказывается, боишься заводить отношения, трусишь, что потом тебя припрут к стенке и заставят жениться. Я не боюсь, но ложиться в кровать с той, кто мне лишь симпатична, не имея больших чувств, не стану. Ты так и не можешь выйти из роли вздорной девчонкой, которая легко получала от жизни все, начисто забыв, что я человек, проживший большую часть жизни, и не моя вина, что выгляжу сейчас твоим ровесником. И не надо постоянно ссылаться, что тебе вечно некогда, что на твоих плечах заботы о судьбах народа. Какие заботы и какого народа, Белла? Вы эфемерны большой частью. Семьи между вами, о которых ты упоминала, тоже эфемерны. Детей не имеете, хозяйство не ведете. Работать и служить, о чем вообще идет разговор? Если вся проблема во мне, так в очередной раз повторю, что от меня зависит, выполню, но не забывай, я не Всевышний, который одним мановением руки может вернуть твоему народу плоть и полноценную жизнь. Меня постоянно дергают, отвлекают от основной задачи. Скажи, а в чем заключается твоя помощь? Продемонстрировать посторонним, что я нахожусь под так называемой защитой Этала. Это все, на что способны ты лично и твой народ. Или без разрешения покопаться в моей голове, тем самым уложив меня на десяток дней в койку. Знаешь, давай так, или ты по-настоящему помогаешь, или вообще не появляешься до момента, когда я смогу что-либо сделать. Заметил, что в кабинет зашла Ольга, но увидев выражение на моем лице, явно что-то почувствовала и, тяжело вздохнув, вышла, плотно закрыв дверь. Высказался, прозвучал насмешливый голос в голове, который сейчас меня почему-то не радовал. Если полегчало, я рада. Что меня больше сейчас волнует, Я не могу прочесть ни твоих мыслей, ни уловить эмоций. Только то, что конкретно адресуешь именно мне. Это радует, но одновременно и пугает. Ты научился ставить защиту от меня? Зачем? Что молчишь? Белла, повторяю вопрос, чем конкретно твой народ может мне помочь? Спроси, я отвечу. Постараюсь ответить. Ты начала с оговорок? Хорошо. Пусть будет так. Вопрос. Мне необходимо точно знать, кто напал на моего тренера, кто стоит за покушением. Факты, не слова. Знаю, вы можете проникать куда угодно, слышать человеческие мысли, разве не так? Не обязательно ставить прослушку, и Талосами идеальная прослушка. В этом тебе помочь не могу. Я дала слово, что не стану вмешиваться в дела живущих. Даже так, а тебе не напомнить, что говорила в этой комнате, когда мы увиделись в первый раз, когда ты в полном смысле умоляла о помощи. Процитирую твои слова: если лично вам понадобится подобная услуга, выполним все, что от нас требуется. И что такое произошло, что ты сейчас отказываешься от своих же слов? Белла, я ведь сейчас впервые прошу у тебя помощи. Не требую вмешиваться в жизнь людей, подсматривать и подслушивать. Разве информирование одного человека – это прямое вмешательство? На основе полученной информации многое в мире людей может кардинально измениться. Мы не будем тебе в этом помогать. Дала слово, я рассмеялся. Смешно подобное слышать. Что ж, в таком случае мне не стоит тратить время на пустые разговоры. До этой минуты я считал, что у нас одна цель, общая цель, а выясняется, меня используют, не давая ничего взамен. Я, вероятно, изначально ошибся в тебе как в человеке и сейчас искренне сожалею, что вообразил, будто у нас двоих может быть общее будущее. Что ж, в таком случае прошу меня больше не тревожить. Для народа Итала территорию этой квартиры объявляю закрытой для посещения. Запрет без исключений вступает в силу немедленно. Слово, сказанное живущим. Александр, ты не можешь. Фраза, что я не могу, так и осталась неоконченной, а на каком-то интуитивном уровне ощутил в сознании то место, откуда тянулась тонкая нить связи с Белой и с болью, но решительно оборвал контакт. Да, всегда больно, когда осознаешь, что тебя используют, а сейчас чуть ли не прямо это заявили, только и слышал, ты должен, ты нужен, мы тебя ценим, весь народ в ожидании чуть ли молится на тебя, а когда попросил помощи, так сразу нет, выкручивайся как хочешь. Странно, но почему-то Белла не приняла во внимание, что если меня грохнут, народ Итала останется у разбитого корыта, снова начнут поиски человека, который сможет им помочь, а таких как я, что, много, сомневаюсь. Скорее в своем роде я уникален, разве не так? Человек, перешедший сюда из другого мира и в перспективе имеющий возможность снова уйти. А если предложение о размещении в семьях, что я передал императору, был их запасным вариантом? Не может такого быть? Может. Скорее всего, я прав, они не стали откладывать. Сразу задействовали два варианта, а сколько их еще в запасе? Забавно, как пафосно прозвучала ее фраза, дала слово не вмешиваться в дела живущих. Кому, не императору ли, а если именно тот выдвинул встречное условие не помогать конкретно мне, да ну их, обойдемся своими силами. Что сейчас больше удивило, ритуальная фраза, которая случайно всплыла в разговоре с сестрами в перерыве на стрельбище, сработала на все 100%. Именно Маша тогда сказала, что люди, которые не желают общения с представителями Итала, могут запечатать свое жилище от проникновения посторонних. Этим зачастую пользуются жены, подозревающие своих мужей в измене. Смешно, конечно, но именно благодаря девочкам я стал независимым. Я бы и дальше занимался самокопанием, но из раздумий меня вывел голос Маши. «Извини, Александр, я стучала, а ты не отвечал. Все в порядке, можно сказать да. А что? Нет, ничего, просто в спальне что-то громко хлопнуло, а мы без тебя в это помещение зайти не можем. Моральные устои?» Спросил и усмехнулся про себя. На душе было погано, но девчонки здесь ни при чем. Пошли смотреть, что там хлопнуло. Открыв дверь в спальню, зашел, а за спиной сразу в проеме двери нарисовались две заинтересованные мордашки, только Наташа почему-то отсутствовала. Проверил окна, форточку, все закрыто, никаких повреждений. Двери шкафов закрыты, но кровать, правда, разобрана и представляет из себя шурум-бурум. Скинул одеяло. Ничего криминального нет. Забрал из-под подушки пистолет и сунул за пояс брюк. «Можно мы приберемся?» От двери послышался голос Ольги, и, увидев кивок, девушки рванули в спальню, но я остановил их порыв. Если не сложно, вообще стоит поменять белье, а то после недели пребывания в кровати. Саша, все сделаем, а вы идите на кухню. Скоро будем обедать, это уже подала голос Машутка. И сестра скоро придет, она слегка задерживается. Вы, партизанки, что, так домой и не пошли? А если ремня? Саша, ты не наш папа, да и он нас ремнем никогда не наказывал. Так что оставь при себе свои порочные мысли. Почему порочные? Я остановился в недоумении. Девушки, я имел в виду не сексуальные забавы, а именно наказание ремнем. Фу, какие у вас мысли. Заметив, что девчонки замерли, а глаза от услышанного становятся просто огромными, поспешил увести разговор в сторону, а то решат, что я извращенец какой. Мама меня, например, в детстве наказывала. Хотя, честно скажу, за дело. Несколько раз ремнем по заднице получал, но не столь было больно, как стыдно и обидно. Себя корил, что заставлял маму плакать, терять контроль. Она по жизни была очень добрым человеком, мягким, заботливым, нежным, терпеливым. И я со временем стал таким же, но вот для мужчины подобные качества не всегда уместны. Со временем пришлось подкорректировать характер. До сих пор контролирую себя, чтобы не позволить некоторым хитрым особам сесть на шею. Фи, как скажете, надо нам. Маша, чуть покраснев, демонстративно отвернулась, схватившись за пододеяльник. «Все, идите, мы здесь сами». Вышел из спальни, чтобы не мешать девушкам убираться, и пошел на кухню. Выпил стакан воды, решив отложить кофе на более позднее время. Сел за стол у окна, и тут же голова наполнилась воспоминаниями о минувшем разговоре. Но, к счастью, звякнул замок, и в квартиру зашла Наташа. И не одна, а с тем человеком, кого я ждал завтра. «Наташ, я на кухне, идите сюда». Пришлось чуть повысить голос, потому что заметил, что девушка сразу направилась в кабинет. «Доброго дня вам, Александр Николаевич!» Вошедший на кухню мужчина удивил своим видом. Аккуратно одет, правда, не в новое, но сразу отметил, что вкус у мужчины есть. «Как себя чувствуете?» «Спасибо, Леонид Иванович, намного лучше. Присаживайтесь». Бывший сиделец аккуратно выдвинул стул из-за стола и сел. «Да, воспитание и манеры остались на уровне инстинктов, но с этим потом, не время сейчас предаваться воспоминаниям». Сидящий напротив молчал, не задавая никаких вопросов, но я чувствовал его внутреннее волнение. А если так, и попробовал настроиться на эмоции и мысли человека. Удивительно, кроме позитивного отношения к себе ничего не почувствовал, а самих мыслей не уловил. Мало, конечно, информации, но хоть что-то. «Наташа, коль ты здесь, не затруднит сварить нам кофе?» Кивок, и девушка занялась борьбой с аналогом местной кофеварки. «Я вот так и не смог освоить эту технику. Привык варить кофе в турке, получая то, что хочу, а что лилось из этого аппарата так, жидкость, едва похожую на кофе. Одним словом, перевод дорогого продукта. Но кто из троих девушек и мог справиться с агрегатом? Исключительно только Наталья. Кофе под ее контролем хоть и получался слабеньким, но все же это можно было назвать кофе. А вот когда я варил, всегда делал с запасом, прекрасно знал, что на запах сбегутся все, кто был в тот момент в квартире, и будут смотреть на меня жалостливыми глазами». Поставив чашки на стол, Наташа сделал вид, что у нее здесь еще остались дела. Пришлось ненавязчиво так прогонять. Сделала кислую моську, но ушла. Наверняка будет подслушивать, но не выгонять же из квартиры. «Леонид Иванович, заранее извиняюсь, что могу так или иначе вас задеть, но, Александр Николаевич, давайте без экивоков. Догадываюсь, что вопрос касается криминала. Задавайте вопросы, не обижусь. Не так много времени прошло с тех пор, как освободился». «Спасибо. Первым задам тот, с которого началось наше знакомство. Поясню, чтобы не было недопонимания. Ольга Сиратовна — мой бывший домоправитель, и хотя она здесь в данное время на неопределенных правах, терять компетентного человека не хочу». «Внимание, вопрос». Чуть назасмеялся, вспомнил Ворошилова из «Знатоков». Сейчас традиционную фразу произнес точно с такой же интонацией. «Почему вы набросились на Ольгу? Она была тем человеком, кто вас посадил. Поверьте, после ваших слов не изменю отношения ни к вам, ни к ней. Это нужно для меня лично, чтобы прояснить некие моменты». «Ольга Сиратовна, хотя ведь настоящее отчество звучит иначе». Мужчина улыбнулся. «Кстати, спасибо, что остановили меня тогда, а то где бы я был сейчас? Всяко не пил кофе в квартире у князя. До сих пор не верится, что все это со мной происходит. Странно, словно снится. Простите, отвлекся. Ладно, будем называть все своими именами. Итак, Ольга Сиратовна, будучи членом финансовой комиссии, не стала досконально разбираться в деталях и все финансовые нарушения, что нашли, повесила на меня. А вы, значит, были без греха? Улыбнулся, но собеседника это не смутило. То будет неправдой. Были грешки, но именно что грешки, не грехи. Максимум, что мне могли назначить по совокупности всех дел, 3 года. А если бы повезло, так вообще отделался бы условным. Я ведь взятки не брал и финансовую отчетность не подделывал, но, не буду врать, подпись на фиктивных документах ставил. И вас, конечно же, к этому принудили силой. Нет, Александр Николаевич, силой не принуждали, но поставили перед выбором. Я или продолжаю работать в университете, подписывая бумаги с отчетностью, или меня увольняют. Знаете, оставить кафедру, бросить учеников я не смог, вот и поплатился. И дали вам, по совокупности 12 лет с конфискацией, но через 1,5 года дело пересмотрели и повторное судебное разбирательство выявило, что не столь я и виновен, тем более приняв во внимание мое чистосердечное покаяние. Как понял, засудили других. Именно так, осудили тех, кто и организовал в университете двойные, а то и тройные формы отчетности. К тому же лично я ни копейки с этих махинаций не получил. Был, как сказали на суде, пассивным соучастником, а обойти меня на занимаемой должности ну никак было нельзя. Вот и вляпался. И то, что у вас отняли по суду, не вернули. Разбирательство идет до сих пор, но сами понимаете, государство отнимает быстро и с радостью, а возвращает с нежеланием и не особо торопится. Это ж теперь его деньги, государство. Что они были когда-то моими, все давно забыли. Ясно. Спасибо за информацию. Будем надеяться, что все для вас закончится благополучно. Хотя, если бы проинформировали бы вовремя финансовые службы, должны предотвращать подобные схемы, сами бы не пострадали. Ошибаетесь. Я бы в любом случае потерял работу, только для всех в обществе стал бы доносчиком. А это, знаете ли, намного хуже, чем растратчик. У вас какое-то извращенное восприятие справедливости и порядочности. Хорошо, оставим эту тему. Перейдем к тому, ради чего и попросил вас прийти. Несколько дней назад на моего тренера, очень порядочного человека, напали. Я рассказал, что произошло, и попросил моего гостя воспользоваться связями в криминальном мире, чтобы выяснить подробности. Не знаю почему, но была уверенность, что в той прослойке общества могли быть, если не участники, то хотя бы свидетели происшествия. Мужчина, когда я закончил, долгое время сидел молча, думал, прикидывал варианты. Я чувствовал, как ему не хочется возвращаться туда, откуда он с огромным трудом, но именно благодаря мне, выкарабкался. Да, он был моим должником, и я без зазрения совести этим воспользовался. Если бы вы знали, как мне не хочется вновь окунаться в это дерьмо, но сделаю все, что в моих силах. Только, Александр Николаевич, любая информация будет стоить денег, и, скорее всего, немалых. Там нет альтруистов. Можете передать, что буду платить за информацию по степени важности, но пусть не думают, что смогут меня развести на деньги. Если попробуют подсунуть пустышку, будет предъява, а если дадут липу, поставлю на счетчик. Пустышками пусть сами себе кормит. Вы в теме? Мужчина с расширившимися глаза смотрел на меня, как будто впервые увидел. Не сиделец, но с подобным контингентом в свое время имел контакты, так что неплохо знаю все их ходы-выходы. Так и передайте. Что еще хочу сказать, сами в это дело не лезьте, а задачили кого из старших и отвалили в сторону. Не забудьте упомянуть, что князь в трудную минуту может протянуть руку помощи, а может и утопить. За добро всегда плачу добром, а за зло, в стократном размере злом. Смешно было видеть, как мой собеседник мелко затряс головой, словно не понимая, откуда я такой взялся, или привиделся наяву, но сразу же постарался взять под контроль свои эмоции и поспешно встал. Пожелал мне всего хорошего и рванул в сторону дверей. Странно, на его лице сначала мелькнуло удивление, а потом прилипла какая-то странная маска, страха, узнавания и удивления. Только оставшись один, понял причину столь поспешного бегства. Когда встал из-за стола, в зеркале, что было на кухне, увидел себя. Точнее, не только себя. У меня над головой маячила полусонная мордаха моего феникса. Я сам от неожиданности вздрогнул, тут же представил, что испытал в душе мой визитер, приоткрытый, весь усыпанный мелкими зубами клюв длиной сантиметров 30 приоткрытый черно-красный глаз, следящий за каждым движением мужчины. «Ну, дружок, ты и напугал моего визитера. Чего случилось, что высунулся? Скучно спать, играть, воевать, искать, дверь, наш мир». Эти слова хоть и возникли в моей голове по отдельности, были четкими и ясными. «Интересно, Путя сказал именно наш мир. Я родился там, этот чужой, запасной, шестой. Ты и считать умеешь, а читать, писать, конечно, опять из меня дурь полезла. Ну вот такой я, что поделаешь». И тут же мне по голове слегка так тюкнули клювом. Не больно, но это было похоже на намек, мол, не выпендривайся, что, самый умный. Считать умею, писать не нужно, читать да, чувствую, ощущаю, вижу. Ты умный и глупый, добрый, мой друг, заботиться и помогать, учиться вместе, легче. Прости, что поддел, ты с каждой секундой говоришь все лучше и лучше, головой не надо, плохо слышу, голос лучше. Я сказал, что ты передаешь свои мысли все лучше и лучше. А почему я тебя слышу, а ты меня нет? Вечером, сейчас спать, твоя женщина. Мой ящер испарился, только затылком ощутил дуновение воздуха. И тут же на кухню зашла Ольга. Наташа сказала, что твой визитер вылетел с кухни, лихорадочно хватая ртом воздух. Кажется, была б возможность, из окна выпрыгнул. Чем ты его так напугал? Да моя тату внезапно ожила и решила посмотреть, с кем я тут разговариваю. Вылезла у меня сзади и показала во всей своей свою зубастую моську. Никогда не думал, что Ольга может так хохотать. Звонко, с переливами и абсолютно искренне. Поначалу удивился, а потом и сам не удержался. Когда успокоились, Оля села напротив меня. «Ты девочкам рассказывал, что твое так называемое тату живое?» «Нет, они видели его на теле, когда я менял рубашки во время тренировок, но, скорее, приняли это за юношескую дурь. Когда в тире один, мы с ним или работаем в паре, или тот просто носится как угорелый по помещению». «Подожди, я уловил нестыковку. Ты же говорила, что вы выпускали Феникса летать по ночам, или по вечерам». «Я выпускаю, потому что сестер отправляла к родителям, а то их маман, когда они раз задержались, влетела сюда как ошпаренная. Видимо, ожидала застать одну из дочерей у тебя в спальне, но те, к ее явному неудовольствию, мирно сидели на кухне и пили чай. С тех пор как 9 вечера, отправляю их домой. Злятся, дуются, но против родительского слова не попрешь. То есть не ты их выгоняешь, а время определила Екатерина Андреевна. А ты думал, здесь происходят каждодневные семейные склоки, мол, чья сегодня очередь служить источником утешения? Оля, ты чего опять, а? Вроде воспитанная девушка, а из тебя порой столько яда выплескивается, диву даюсь. А чего они? Девушка посмотрела на меня в желании найти сочувствие, но тут же осеклась. Прости, я о своем, наболевшем, закончил фразу за девушкой. Давай сейчас не будем о том, что нас может в дальнейшем как сблизить, так и сделать ярыми врагами. Лучше лишний раз промолчать, чем ляпнуть ненужное ко времени и к месту слова. Так, а обедать мы сегодня будем, или обойдемся разговорами? Оля посмотрела на меня с изумлением, мол, я ему о высоком, а то-то еде, но, что порадовало, улыбнулась и умчалась с кухни, через минуту устроив там выволочку сестрам. Дорогие мои, подслушивать вредно для здоровья, особенно когда это делается в ущерб прямым обязанностям. Кто будет кормить нашего благодетеля? Видите, сидит за столом, чуть не в обморок падает от голода, весь аж похудел в ожидании, а вы с ним как, решили голодом заморить? Девочки, не надейтесь, что обессиленный Саша будет податливее для женских соблазнов, наоборот, все мысли в его голове будут сосредоточены не на ваших прелестях, а на воображаемой тарелке жареной картошки с добрым куском мяса, и ваши соблазнительные выпуклости он будет воспринимать исключительно с гастрономической точки зрения. Честное слово, я был даже не рад, счастлив, что эта троица нашла между собой взаимопонимание, и сейчас все расхохотались, чтобы через несколько минут, отодвинув от подоконника стол, уселись как члены семьи и стали обедать. Обед-то был давно приготовлен, осталось лишь достать кастрюли из блока подогрева и разложить содержимое по тарелкам. Не знаю, что сказала Ольга сестрам, но те вечером умотали пораньше, не было еще и 7 часов. Ужин приготовили, а слоняться по квартире без дела и отвлекать меня не стали. Я хотел было позаниматься, решив сначала прочесть блокнот отца, теперь уже как следовало, но почувствовал, что это будет напрасно, Накопившаяся усталость и слабость навалились так, что едва добрел до душа. Совсем забыл, что Ольга еще здесь и открыл дверь. Вот не знаю, специально это было подстроено или так неожиданно совпало, но оказался там, где не следовало в данный момент. Почему Ольга решила без разрешения воспользоваться душем в моей квартире, было непонятно. Ну и, само собой, застал девушку в виде Венеры, выходящей из пены морской. В смысле, та обнаженная вылезала из ванной. Что было дальше, так смешно сказать. Чисто на автомате задал совершенно невинный вопрос, кажется, до конца не понимая, что говорю. «Прости, ты еще долго, а то хотел почистить зубы, принять по-быстрому душ и лечь в постель». «Нет, Саш, уже почти закончила. Сейчас вытрусь и выйду. Самое большое – 2 минуты. Хорошо, я подожду». Наш диалог был настолько обычным, домашним, как будто разговаривали два супруга, прожившие вместе целую жизнь. И все бы ничего, но где-то на небесах звякнул колокольчик, возвращая нас обоих в реальность. Я замер, осознавая в полной мере, кого и в каком виде вижу. И Оля застыла как статуя именно в тот момент, когда вытирала свои распущенные волосы. Казалось, наступила бесконечная пауза и время остановилось. Я не отводил глаз от обнаженного тела девушки, а она, казалось, просто боялась пошевелиться. Вот бывает же такое в жизни. К счастью, как у взрослого человека, инстинкт самосохранения, а это было именно то чувство, заставил меня почти беззвучно покинуть ванную комнату и пройти на кухню. Сел за стол, глянул, а ручки-то дрожат. Понимал, сделай сейчас шаг вперед и все в жизни могло бы кардинально поменяться, но чувство сдержанности и даже самосохранения, что надо держать себя в руках всеми силами, просто необходимо. Наверное, задумался, погрузился в размышления, но очнулся, почувствовав на своих плечах руки. «Прости, Саш, я не специально, у меня кран в ванной сломался, а починить смогут только завтра. Вот и подумала, что ты не обидишься, если я у тебя». Девушка начала говорить нормальным голосом, а закончила уже шепотом. «Спасибо тебе, что ты очень красивая, Оля, и фигура у тебя». Так бы и смотрел, не отрывая глаз, как в музее. Тихо хмыкнула Ольга. «Ага, точное сравнение. Знаешь, не покривлю душой, если скажу, что твоя фигура идеальная». «Нет, все, а то сейчас наговорю лишнего». «Почему лишнего, Саша? Любой женщине приятно слышать, когда ей восхищаются. Конечно, не сравнивают с холодным мрамором в музее, но это лучше, чем вообще не обращают внимания». Ольга что-то говорила и говорила, а у меня, когда поднялся, закружилась голова и последнее, что помню, как чудом не свалился на пол, а ухватившись за край стола, на последних крохах сознания все же плюхнулся на стул. «Саша, Сашенька», до меня доносился голос откуда-то издалека. Кто звал, не понимал, но что зовут именно меня, осознавал. С трудом открыл глаза, лежал в кровати, а рядом со мной, испуганная и всклокоченная Ольга. «Саша, ну очнись же ты». «Уже очнулся, Оля. Я свалился без сознания, ты снова меня перепугал до смерти». Улыбнулся, а потом побледнел и осел. «Хорошо, успела тебя подхватить, а то голову бы об стол разбил. Что с тобой творится, Саш? Ведь это ненормально вот так выключаться на полуслове. Хорошо, я была рядом, а если бы ты упал в ванной, может, вызову врача? У меня есть знакомый, с детства меня ведет. Профессор, знающий человек. Он психиатр, он хирург, но в психиатрии разбирается. К тому же, в общем, опытный врач. Ты о том человеке, который меня в сознание приводил после твоих экспериментов». «Каких экспериментов? Не надо все валить на меня, ты сам попросил, чтобы я попыталась». «Оля, остановись», взял девичью руку, что лежала у меня на лбу, и поднес к губам, прижал и нежно поцеловал. «Спасибо тебе, что выручила, только мой обморок не на пустом месте образовался. В смысле, что поделать, не только я, но и девушка привыкла к моим выходкам, и сейчас явно готовилась к очередному моему гадостному высказыванию, в прямом. Как увидел тебя, аки Венеру, так что и смог, то доползти до кухни. И хорошо, что полз в правильном направлении, а если бы в сторону спальни, то страшно подумать, чем все бы могло закончиться». «Нет, я видел, что Олю всю колотило от смеха, но на лице ничего не дрогнуло. Александр Николаевич, если бы вы ползли в сторону спальни, мне вашу тушку было ближе тащить, нежели с кухни. Поднять вас на руки сил нет, пришлось на покрывало сгружать, тащить, а уж здесь кое-как с Божьей помощью и матерного слова, раздела и уложила. Даже раздела, хотя чего спрашивать, когда до сих пор ощущаю на коже прикосновение женских рук. Спасибо, голубушка, что не воспользовались слабостью моей. Саша, остановись, прошу. Ольга покраснела, села, даже ноги с кровати опустила. Ты нарываешься. Ты права, я внезапно понял, что пора заканчивать дурачиться, а то разговор свернул не туда. Прости, Оля, занесло не в ту сторону. Чуть не стал говорить непристойности. Это побочный эффект слабости. Хочется, чтобы меня пожалели, приласкали. Забылся, прости. Знаешь, а сегодня за твоей непробиваемой маской пофигиста я впервые увидела живого человека. Того самого, который, прикрываясь шутками на грани фола, пытается скрыть свое одиночество. Тебе показалось, милая. Приятно, конечно, что ты меня так назвал, но давай использовать имя, а то привыкнешь так называть, и ляпнешь, не подумав, где не надо. Согласен, Оля. Ты умная девушка, и я безмерно благодарен, что хоть один из нас никогда не теряет голову. На меня посмотрели так, что, казалось, я должен был одновременно сгореть, утонуть, провалиться под землю и вообще взорваться на миллион маленьких кусков. Ну да, сволочь я такая, что все перевернул с ног на голову, но пусть у Ольги в памяти останется, что не я, она вовремя остановились. Это и для самооценки полезно, да и потом будет вспоминать с юмором, а не с сожалением. Коли пришел в себя, я домой. Провожать не надо, дверь сама закрою. Только одеться не забудь, а то до дома бежать в одном полотенце завернутый, посторонними людьми будет воспринято неадекватно. Мало кто что подумает. Александр Николаевич, вы, я вижу, стали себя чувствовать значительно лучше, раз снова стали надо мной насмехаться. До свидания. Девушка выскочила из комнаты, и я уже закрыл глаза, чтобы провалиться в сон, когда почувствовал, как к моим губам неумело прижались женские губы, и шепот в ухо, на грани слышимости. Спасибо, милый, за сегодняшний вечер. Спасибо за то, что хоть и ненадолго, но снял свой проклятый панцирь, и я смогла понять, какой ты на самом деле. Спасибо. Меня опять тюкнули в губы, изобразив поцелуй, и вскоре дверь в квартиру закрылась. Щелкнули замки, провернулись ригели, и я. Вот на кой было меня будить, засранка мелкая. Даже поцеловать нормально не смогла, а все туда же. Как там, и хочется, и колется, и мама не велит. Кстати, по поводу мамы. А почему у нас никогда не возникал вопрос по поводу мамы Ольги? То, что ее отец женат, известно. И куда же он запрятал свою супружницу? Или она вообще низведена до ранга домработницы? Покрутился в кровати, но понял, что уснуть сразу не смогу. Поднялся и голиком прошлепал на кухню. Сделал себе чай и сел у окна, смотря на прохожих. Время было еще не позднее, около 11 вечера. Так что понятно, почему не могу уснуть. Привык ложиться после часа ночи. Залезть в душ, а что эта идея? Я, в конце концов, даже зубы не почистил. В кровать завалился уже почти в полночь. Лег поудобнее, но вот же чуть не выматерился. Почувствовал дуновение ветра, и на меня откуда сверху спланировал феникс. Не упал, не сел, а царапав внушительными когтями, а мягко, можно сказать, нежно прижался к моей груди и обнял крыльями, да так, что через несколько секунд я почувствовал, что мне становится невыносимо жарко. Путя, я так задохнусь. Ты словно батарея центрального отопления. Хочешь, чтобы я сварился под тобой? С тобой ничего не случится. Привыкнешь. Ну что, давай учиться. Твои наставники давно тебя ждут. Постарайся показать себя только с лучшей стороны. Делай все, как скажут. Я все время буду рядом с тобой, но когда будет трудно, на меня особо не надейся, рассчитывая исключительно на собственные силы. Готов? Тогда закрой глаза и вспомни, как мы с тобой летали над древним лесом. Вспомнил? Полетели. И вновь повторился мой сон, где я летал над бескрайним лесом. Полет и падение в глубокое озеро. Вынырнув, огляделся, на песчаном берегу как и стояли 9 кресел, так и стоят, только в них нет никого. Хотя ошибаюсь, вон, прямо на песке сидит один из тех. Доплыл до берега в быстром темпе. Подошел и поздоровался с местным обитателем. В ответ не донеслось ни звука. И только простояв рядом несколько минут, понял, что меня просто-напросто игнорируют. Дернулся было в сторону, но не смог пошевелить ни руками, ни ногами. Прирос к песку. Подергался, но чего и смог добиться, так свалился как подкошенный и потихоньку стал сползать в воду. Твою ж, если руки-ноги не работают, так и захлебнуться недолго. Вполне возможно, раз терпения нет, не можешь постоять спокойно, зачем ты здесь, уважаемый, а я и не навязывался. Меня отнесли сюда и сбросили в озеро. Помимо, значит, собственной воли, не совсем, конечно, но мне сказали, что здесь меня будут обучать. Тебя, и в одном этом слове почувствовал столько насмешки и даже презрения, что разозлился и непонятно как, но вновь ощутил, что могу владеть своими конечностями. Вскочил на ноги и сразу чуть не взвыл от боли, казалось, лежал в неудобной позе несколько часов, а не минут, и все, что могло, у меня затекло, а в тело вонзились тысячи иголок. Скажи, милок, а чего ты сейчас делаешь? То свалился как подкошенный, теперь вскочил и руками машешь как птица. Не взлетишь, сколько ни старайся, руки не крылья, да и силы в тебе маловато, ни физической, другой. Ты так полуживой, так помоги приобрести то, что называешь силой. Это всяко сложнее, чем стоять и насмехаться. Ну да, выкрикнул уже со злобой, на что старик впервые повернул голову, рассматривая меня как какую-то букашку. Нервы не трать, неужели тебе никто до этого не сказал, что они не восстанавливаются? К тому же, прочитанное тобой, как понял, в головешке совсем не задержалось. Твой отец был мудрым человеком, постарался подготовить тебя к жизни, целый трактат написал, а ты, даже нормально прочитать не удосужился. Просмотрел мельком и посчитал, что все вокруг дураки. Один ты умный, знаешь, а вот не буду тебя ничему учить. Слишком ты высокомерен. По что над девушкой вчера весь вечер измывался, она к тебе со всей душой, а ты, посчитал, что можешь с живым человеком, который слабее тебя, играть как с игрушкой. А если я с тобой так же поиграю, и через мгновение я почувствовал, как меня за шкирку схватила невероятно мощная руку и зашвырнула в центр озера. Что остается делать? Только плыть, только не к пляжу, где старик вновь склонился над водой, а в сторону. Ну, хотя бы, вот туда, где гряда камней. Камней, твою. Подплыв ближе, разглядел, что это не камни вовсе, а головы каких-то животных, но когда на меня эти самые камни обратили внимание и открыли пасти, я рванул, да с такой скоростью, что если выступал на соревнованиях по плаванию, точно был бы в тройке призеров. До пляжа не доплыл, долетел за считанные удары сердца и вылетел на песок, как мне казалось, продолжая работать руками. Но те, кто был сзади, не остановились. Существа, похожие на огромных крокодилов, по суше бегали, оказывается, не хуже, чем плавали в воде. И я помчался, куда глаза глядят, лишь бы оторваться от десятка преследователей. Думал, спрячусь в лесу, но ведь какой облом, плотный кустарник мне не позволил пробиться дальше. Пришлось снова бежать. И, кажется, пробегая мимо старика в четвертый или пятый раз, обратил внимание, что он с интересом стал наблюдать за моими потугами оторваться от преследователей. Вначале, так вообще не обращал внимания, бегаю тут, и пусть. Потом у него взгляд приобрел насмешливый вид, потом стал улыбаться, а в конце, так смотрел на меня уже заинтересованно, мол, ну давай, падай уже, пусть тебя съедят, и я вновь смогу заняться делами, а то мешаете своим топотом. Мне же было сначала страшно, а потом даже стал получать удовольствие от самого процесса бега. Что удивило, я совсем не уставал. Даже, как мне казалось, с каждым новым кругом в организме прибавлялось сил. Если бы не периодические рывки некоторых ретивых особей из бегущей сзади стаи крокодилов, которые меня заставляли ускоряться, вообще было бы замечательно. «И долго ты будешь здесь носиться?» — неожиданно услышал голос старика, потому что до этого мы с ним общались мысленно. Даже дернулся от неожиданности, сбился с ритма бега, а вот мои преследователи сразу сократили расстояние до минимума. Так пока кто из нас первым не устанет, промычав, я помчался дальше. Так это, значит, до скончания веков? Слышь, парень, хорош носиться, давай-ка мне. Ага, чтобы меня сожрали. Кто тебя съест? Эти? По пляжу пронесся громкий хохот. Ну и дурной же ты, эти создания безобидны, они и бегают за тобой, воспринимая процесс как игру, они травоядные, а зубы, что зубы, у коров и коней, по-твоему, тоже не должно быть зубов, как им траву жевать, главное слово «жевать», а ну стой, голова от тебя уже кружится, хоть бы для порядка в обратную сторону пробежал пару кругов, в обратную, значит в обратную, уловив момент, когда крокодил остановится вслед за мной, сделав полукруг, помчался уже по часовой стрелке, но, добежав до старика, не заметил подножки и покатился по песку, а тут меня догнали. Вот же, не очень люблю, когда меня облизывают, а выдержать почти десяток шершавых языков, больше похожих на терки. Все, ребята, поиграли и хватит. Идите, занимайтесь своими делами. Наконец-то меня оставили в покое, и сейчас, лежа на песке с закрытыми глазами, я наконец-то ощутил, что усталость в этом мире существует. И накатилась она на меня как цунами. Только что был бодр, а сейчас почувствовал, как болит каждая мышца, каждая клеточка моей бедной тушки. Старик сел рядом на песок и, к моему удивлению, потрепал мои волосы. «Что скажу, со здоровьем у тебя более-менее. Небось, по утрам зарядку делаешь, угу. Значит да, что и показал. Ручки у тебя только слабоваты, а то встал бы на все четыре конечности, да и прибавил бы в скорости. Чтобы догнать этих, я кивнул в сторону воды, где слышались всплески. Мои новоиспеченные друзья решили вернуться к тому занятию, от которого их оторвал. Молодец, сообразил. Значит, логика не отпала за ненадобностью. Скажи, малыш, что ты взял из книги по медицине? Твой батюшка ведь не зря тебе подсунул ту, где изложены основы нервной системы человеческого организма. Прочел, но скажу честно, многое не понял. А кто ж тебя подгонял, не давая разобраться? Куда ты вообще торопишься? На тот свет, уважаемый, мне надо вернуться и отомстить тем, кто убил моего отца, да и за свою жизнь, которую исковеркали. Хочется спросить по полной. Месть, значит, не самая лучшая цель жизни. Согласен. Скажу больше, одна из отвратительных, но со мной никто не советовался, когда стали загонять как волка. Не объяснив причин, поставили перед фактом, и прозвучала команда ФАС. А ты, значит, безропотно сложил ручки и пошел туда, куда тебя гнали. А те двое, кто остались у дверей твоей квартиры, они чем провинились? Не надо было угрожать и в лицо оружием тыкать. Я ведь у них нормально спросил, чего им от меня надо, что за документы и путь, и где они находятся. Может, я бы сам их отдал, но вместо этого мне сунули ствол в рот. Больно, между прочим. Поэтому одному ты без колебаний сломал руку, а второму шею. Почему ж не добил, а скорую вызвал? И оружие не взял, оставил при них. Пригодилось бы. Я не только скорую вызвал, а и полицию. Пусть силовики разбираются, откуда бандиты взяли стволы. Ладно, у тебя получается оправдываться, но хоть с тобой и не согласен, что оставил тех двоих в живых, осуждать не буду. Может, и я б не решился живые существа лишать жизни. Ладно, что случилось, то случилось. Минус твой, что до последнего стараешься остаться благородным. Ну да, забыл. Ты же князь, прямой потомок светлейших, где днем благородство зашкаливало, а под покровом ночи дозволялось из интересов государственности устраивать казни невинных людей. Я в подобном никогда не участвовал из-за деяния предков, если на самом деле потомок князей, ответственности не несу. Сын за отца. Мне по губам довольно больно шлепнули ладонью, заставив замолчать. Если ты истинный сын своего отца, обязан нести на своих плечах тяжесть грехов предков. Как гордиться и светлыми делами, что те свершили. Забыл, наверное, что слово «родители» произошло от слова «род». Своим родом, парень, надо гордиться. Даже плохие дела, что свершили твои далекие родственники, не стоит забывать, а вот отмаливать их надо. Тем самым и ушедшим становится легче, и твоим последователям, детям и внукам, облегчишь судьбу. Генетика, знаешь, наука, до конца людьми непонятая. Они изучают молекулы, гены, их построение, цепочки, а по сути, ничего в этом не понимают. Почти ничего не понимают. И поймут ли когда до конца, неизвестно. Ну, хорошо, давай вернемся к началу. Как тебя зовут, знаю. Меня зови учитель или дед Михаил. Буду тебя обучать владению телом. Не борьбой заниматься, а как себя, в первую очередь, лечить. И начнем мы с азов. Проверим, как ты усвоил материал по нервной системе. Например, тебе мечом или кинжалом отрезали кисть руки. Что будешь делать? Перетяну руку выше, чтобы кровью не истечь, а потом, малыш, что ты будешь делать в бою, когда тебе отсекут кисть? Скажешь, мол, всем замереть, пока я себя буду перевязывать? Так дураков вокруг нет. Следующим ударом тебе голову снесут. Учитель, так сейчас с мечами никто не бегает. В основном пулевое оружие, намного реже ножи, кинжалы. Не поверишь, я в курсе. Не с луны свалился. Подумай хорошо над заданным вопросом. Ты же с хорошей головой на плечах. Там, правда, иногда случаются катаклизмы, к счастью, крайне редко. Раз вы говорите о нервной системе, надо купировать боль. Говори нормальным языком. Силой воли или физическим воздействием лишить руку болевых ощущений. Через мягкое место вытянул, но смысл донес. Бойцы из восточных народов используют воздействие на определенные нервные узлы, надавливают или укалывают острием, например, ножа, купируя боль. Аналогичным способом могут и принести боль врагу. Ты говоришь о китайцах, а знаешь ли ты, что вся их акупунктура была скопирована с подготовки русских витязей? Это не было какой-то особой тайной, и в древности такой практике обучались абсолютно все бойцы. Каждый знал, что делать, если его ранит. Отключался от боли, перевязывал рану и сражался дальше. И погибших было не столь много, как сейчас пишут историки. Да, многие оставались калеками, но если было время, с мощью лекарей-ведунов, пришивали обратно те же руки или ноги. Думаешь, сказки? Нет, малыш. Многое, если не сказать все, что знали твои предки, со временем забылось. Многое специально осталось в истории, но, все, время для разговоров закончилось. Будем заниматься. Минимум теории и максимум практики. Первое задание – найти выше локтя левой руки нервный узел и лишить остальную часть чувства боли. Легко сказать, а вот сделать. Вспомнив атлас, начал искать точки, так называемые узлы. Когда, казалось, находил и чувствовал, что рука немеет, победно смотрел на старика, но тот каким-то тонким стержнем колол мне в руку, и боль, казалось, смывала все мои плотины, заставляя выть от боли. И все же я отыскал то самое место и пару уколов вообще не почувствовал. Неплохо. Дед усмехнулся и откуда из-за спины достал и положил передо мной вполне современный кровоостанавливающий турникет, катушку ниток с сапожной иглой и перевязочный пакет. Знаешь, как этим пользоваться? Не только знаю, но и пользовался. Только нитки зачем? Чтобы руку назад пришить. И старик неуловимым движением тонкого острого ножа отсек мне кисть правой руки. Правой, не левой, которую до этого исколол своим шилом. И сам, зараза, исчез, оставив меня без помощи. Глава 7. Сказать было очень страшно, это не выразить словами. Судорожно наложил турникет и, чувствуя, что боль с каждой секундой становится все сильнее, смывая волной все мысли, приблизительно уже зная, где находится искомая точка, стал нажимать, но, выдернув из катушки иглу, закрыл глаза и по наитию, со второго раза попал именно туда, куда было надо. Поначалу взвыл, а потом руку вообще перестал чувствовать. Раз и все. Немного успокоился, но когда поднял с песка то, что лежало рядом, вновь всего перекосило от ужаса, но уже не так, как прежде. Скорее сам организм вопил от ужаса, осознавая, что только что случилось. На коленках подполз к воде и отмыл свою отсеченную часть от песка. Глаза подобное видеть не могли, но надо было продолжать дальше. Пристроил между колен то, что надо было пришить к культе и, потратив немало минут, чтобы продеть нитку в ушко иголки, смочив нить, стал заниматься шитьем. Уже намного позже, анализируя то, что делал, удивился процессу. Вначале сделал небольшие стежки, чтобы зафиксировать место ампутации, а когда понял, что ничего не съедет в сторону, стал шить. Ну да, из меня еще та швея, хотя не буду скрывать, на машинке у меня получалось гораздо лучше, чем руками. Жизнь холостяцкая многому научила. Закончив с иглой, зубами разорвал перевязочный пакет и наложил тугую повязку, а из куска бинта соорудил перевязь на шею. Потом, правда, сообразил, что нужно соорудить и лубок, чтобы место, где шил, не было в напряжении. Сколько я провозился, не знаю. Что порадовало, то когда ослабил турникет, место перевязки чуть смочилось кровью, но ручьем не лилось. Содрал с себя футболку и, найдя на берегу пару палок, соорудил перевязь. Сел на коленки у среза воды и чуть не захохотал истерическим смехом. Только сейчас до меня дошло, что все это происходит не в реальности, а во сне. И когда проснусь, моя рука будет целая и невредимой. Ну, наконец-то дошло, раздался негромкий голос от лиса и, не спеша, ко мне подошел старик. Я уж думал, ты вообще сойдешь с ума от паники и безысходности. Хотя, с другой стороны, так даже лучше. Что касаемо твоих действий, для начала неплохо, но много времени потерял, рассматривая и жалея потерянную конечность. Запомни, малыш, чем быстрее ты соединишь конечности, тем быстрее восстановится организм и не возникнет воспаления. Наверное, спросишь, а как же кости, вены, сосуды, нервы, сухожилия? Отвечу так, бывает, что природа делает чудеса и все срастается как надо, но это в редких случаях. Один на миллион, если не меньше. Чаши какие-то функции восстанавливаются, но рука никогда не восстанавливается полностью. Спросишь, зачем тогда терпеть подобные муки? Затем, мой дорогой, что всегда надо надеяться именно на тот, самый малый вариант везения. Вопросы есть? Нет. Тогда тебе задам свой. Почему мы начали именно с руки, а не, к примеру, с ноги? Там можно работать двумя руками. Проще и быстрее. Отчасти ты прав. Да, пока не забыл. Сними с руки повязку, она тебе ни к чему. Снять? А, ну да, задай полностью вопрос. Выглядел бы сейчас полным кретином. Сначала снял турникет, потом размотал и свернул в рулон бинт. Рука была целой, только на запястье был виден еле заметный шрам толщиной с волос. Очухался? Хорошо, давай закрепим пройденное. Старик ухмыльнулся, а я скрючился от боли уже в левой руке. Кричать не надо, время попусту терять тоже не нужно. Работай, малыш. В этот раз дед не стал прятаться, а отошел от меня метров на 5 и сел на песок, даже голову в мою сторону, гад такой, не повернул. Сколько здесь нахожусь? Примерно раз в полчаса, теряя что-нибудь от собственного тела и пришивая обратно, не знал. Кажется, вообще потерял ощущение времени. Боль, временное облегчение и снова боль. Поймал себя на мысли, что эту самую боль воспринимаю с каждым разом все спокойнее и спокойнее. Она даже не казалась столь поглощающей, как в первый раз. После рук и ног перешли к ранам на теле. Мне приходилось себя оперировать без наркоза, доставая то наконечник стрелы, то пулю, которые непонятным образом оказывались в моем теле, но я реально ощущал то, что держал в руке. Когда этот бесконечный день подошел к концу, а что он все ж заканчивался, я заметил по теням на берегу, что стали отбрасывать деревья. Мой истязатель, кажется, первый раз за день улыбнулся. Что, Саша устал? Странное дело, он меня назвал по имени, а то все бестолочь, малыш, парень. Ничего, время отдохнуть у тебя будет. Не скажу, что могу оценить твои успехи по высшей шкале, но ты хоть чему-то да научился. По крайней мере, боль теперь можешь терпеть. И крови перестал бояться, а это, пожалуй, было главной задачей. Сейчас сможешь оказать помощь себе, да и тому, кто будет рядом, без паники и трясущихся рук. Полостными операциями я тебя сегодня нагружать не буду, но в следующую встречу будем изучать внутреннее строение организма. На мне, ну не на мне же, дед рассмеялся. Главное, не трусить, работать спокойно, без нервов и дрожания пальцев. Думаешь, тебе это не под силу? Ошибаешься. Боже, куда я попал? Я непроизвольно представил, как буду копаться в самом себе, и мне стало плохо. Туда, малыш, где тебя подготовит к дальнейшей жизни. Путник, открывающий миры, да еще и с ключом, это, знаешь ли, на моей памяти случается лишь второй раз, а прожил я очень долгое время. Давай прощаться. Завтра ты две части дня занимаешься с Володом, а заключительную – со мной. Не пугайся так, ведь все закончилось нормально, и я об этом. Очнулся рывком, словно от пинка, не вздрогнул, как бывает в постели, а от ощущения, что меня кто-то сбросил с плеч на кровать. Хотя нет, лежу на одеяле, которое расправлено, без единой складочки. Слез с кровати и походил по комнате, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Хорошо, что в квартире нет никого кроме меня. Сходил в туалет, потом пошел на кухню. 6 утра, а что, больше не усну? Понятно. Сварил кофе и сел за стол. И тут, увидел, что на запястьях, что левой, что правой руки были тонкие белые полоски. Соскочил со стула и осмотрел себя в зеркале. На голеностопах и чуть ниже колен, точно такие же полосы. На бедрах еле заметные белые пятна. Именно оттуда я доставал различные чужеродные предметы. Насчитал, 8 отметин. Получается. Нет, ничего не получается. По ощущению прошедшего времени там я был как минимум неделю, но сжатую до одного бесконечного дня. Здесь же прошла всего ночь, не больше. В ином случае меня или отправили бы в больницу, или... Не поленился и сходил в кабинет. Посмотрел на автоматический календарь. Я был прав, всего одна ночь, но какая же неимоверно длинная. Здесь ночь, там день. Кстати, есть хочется просто невообразимо. Там же меня никто не кормил, да и не возникал подобный вопрос. Я раз спросил у деда, где можно попить воды, так он с недоумением кивнул на озеро, мол, дурной уточнять очевидные вещи. И я пил из озера, куда деваться, не столько от жажды, а чтобы выиграть минуту-другую, перевести дух между сеансами издевательств над моим бедным телом. С другой стороны, рассматривая себя сейчас и видя уж очень характерные отметины, понимал, что далеко не все мне лишь снилось. Что удивило, Грудь периодически чесалась, хотя сегодня она совсем не пострадала. Только спустя час, когда уже позанимался в оружейке и перекусил парой бутербродов, залез в душ, а выходя, посмотрелся в зеркало. Тот абстракционизм, который был у меня на груди, изменился. Не сказать, что сильно, но можно было точно сказать, что Оля оказалась права, на моем теле был изображен самый настоящий лабиринт. 9 кругов, между которыми имелось множество перегородок. И те 2 человечка, которые ранее держались за руки, сейчас были порознь. Одна фигурка миновала наружный круг, но осталась фактически у прохода, а вот вторая уже миновала все препятствия и сейчас тормознула перед проходом в следующий, 8-й круг.